«Я посвечу тебе до шоссе», — сказал я и вернулся за электрическим фонариком. «Впрочем, надо, пожалуй, проводить тебя до отеля. О, черт!» «Не нужно», — сказала она тусклым, безжизненным голосом. «Я с машиной». Я пошел по дамбе, освещая дорогу. На шоссе туман был не такой густой. «Где твоя машина?» «Вон там, в уголке за скалой». Мы подошли, она села в машину. Я сказал: «Прощай». Она сказала: «Не забудь». Она включила фары, и я различил очертания низкого красного двухместного автомобиля. Задним ходом Розина вывела его на дорогу, развернулась и двинулась в сторону отеля. И тут из тумана вдруг возникла какая-то фигура. Кто-то шел по шоссе. Розина силой нажала на акселератор, машина скакнула вперед, и на мгновение фигура, вдавившаяся спиной в скалу, оказалась в свете фар. Скрежет. Машина вильнула и с ревом унеслась прочь. Я уронил фонарик в траву и остался в темноте. Прохожим, на которого Розина чуть не наехала, была та старая женщина из деревни, что чем-то напомнила мне Хартли. Сейчас, в короткой вспышке света, я ее увидел. Эта старая женщина не была похожа на Хартли. Это была сама Хартли. История, часть вторая. И вот теперь в Лондоне я пишу о появлении Розины и о том, что случилось сразу после ее отъезда. Когда ее машина умчалась, я остался стоять в полном шоке, в состоянии почти созерцательном, когда уже нет ни пространства, ни времени, я был парализован. Непонятно, как я устоял на ногах, до того сокрушительным было мое открытие. В первую секунду я сам не знаю, почему воспринял его именно так, не как нечто нежелательное или страшное, а только как невозможное, которое сбылось, как конец света, который мы не в силах вообразить. Это и в самом деле был конец света. Помню, как потом я медленно протянул руку, чтобы опереться о скалу. Когда я смог, наконец, пошарить в траве и поднять фонарик, я уже знал, что Хартли здесь нет. Либо она ушла далеко вперед по шоссе, либо сокращает путь, свернув по тропинке полями. Да я и не был уверен, в какую сторону она шла, когда ее осветили фары. Я был так оглушен, что не мог даже сразу решить, что мне делать. Заспешил было по направлению к деревне, остановился. Мне в голову не пришло окликнуть ее. Я и имя-то ее едва помнил. Оно вырвалось бы у меня, как во сне, невнятным мычанием. Заспешил обратно и зачем-то стал водить фонариком во все стороны, осматривая то место, где видел ее. Тонкий луч осветил следы колес, примятую траву, желтую рябую поверхность скалы, волны тумана. Наконец я медленно, как возвращаются с похорон, двинулся по дамбе обратно к дому. Лампы в кухне еще горели, в красной комнате топился камин, все было тихо. Ничего не изменилось с тех пор, как я миллионы лет тому назад разговаривал здесь с Розиной. Я весь дрожал. Ни пить, ни есть было немыслимо. Я пошел в красную комнату и сел у огня. Она вдова? Почему-то этот нестерпимый вопрос сложился как-то сразу, в самый первый ужасный миг узнавания. Ужасно не потому, что она так изменилась, а потому что я понял — все вокруг меня лежит в развалинах. Все прежние оценки сметены. Все грозные возможности открыты. Что мне вскоре предстоит жестоко страдать, об этом, кажется, в ту минуту я не подумал. Не предчувствие страдания меня потрясло, а ощущение самой перемены. Я мучился настоящим, как, вероятно, мучится насекомое, выбираясь из куколки, или плод, пробивающий себе путь из утробы на свет Божий. Не было это и уходом в прошлое. Память словно оказалась ни при чем. Это было качественно новое существование.